Разденьтесь, встаньте перед зеркалом, не надо лукавить с собой, расправлять плечи и втягивать живот. На какую из картинок вы похожи? Первая картинка. Ничего не висит, все хорошо. Это мужчина и женщина с идеальной функционирующей пищеварительной системой, не зависящей от возраста нормальной осанкой. Вторая картинка. У человека ниже груди живот выпечен. Характерная осанка человека в строевой стойке. Плечи расправлены, приподняты, грудь вперед. Так человек с сильной мускулатурой компенсирует увеличение брюшной полости, которое происходит из-за избыточного газообразования. Следующая стадия – шаровидный живот. Начало формирования осанки, несущего большой барабан. Человек несколько отклоняется назад, как если бы нес в руках большой неудобный груз. Далее. Оформившийся шаровидный живот представляет собой серьезную нагрузку для позвоночника. Значительный прогиб в поясничном отделе приводит к возникновению боли, а нередко к смещению позвонков. Следующий рисунок. У человека живот выпечен внизу, в районе кишечника. Для такого живота характерны процессы гниения. Осанка формируется у человека со слабой мускулатурой. Далее рисунок, на котором живот свисает. Усугубление этого процесса. Живот стал еще больше и под собственной тяжестью опустился вниз. Ягодицы уходят вперед, и возникает симптом провисающего сзади пиджака, когда полы не соприкасаются с телом. Следующий рисунок. Человек немножко как бы наклоняется вперед. Наличие процесса гниения плюс наличие хронического воспалительного процесса в области тонкого кишечника. Человек наклоняется вперед, инстинктивно оберегая живот. Следующий рисунок. Идут процессы гниения и брожения, но сильный брюшной пресс не пускает живот вперед, и он расширяется за счет полости малого таза. При этом ягодицы уходят назад. Неважно, кто изображен на рисунке, одинаковые изменения происходят и с женской, и с мужской фигурой. Конец 8 статьи.